Глава 33. Мирабелла. Компьютерный класс оказывается открытым. Совсем забыла, что сегодня студенты, не успевшие в срок сдать проект, могут работать здесь допоздна. Марчелло хмурится. Недоволен, что не сумеет показать навыки взлома, а я не могу сдержать насмешливую улыбку. «О, мисс Лоросса, мистер Коста!» — приветствует нас миссис Бауэрс. «Как ваше самочувствие, мистер Коста? Я наслышана об ужасном происшествии». Она озабоченно сдвигает брови. «Да, все хорошо, спасибо». «Вот, решила помочь Марчелло, чтобы он не отстал от группы», — с улыбкой поясняю я. «Занимайте любое место», — кивает миссис Бауэрс и обводит рукой почти пустой класс. Я следую взглядом за ее жестом. «Действительно, в аудитории единственный студент. Сидит за одним из передних столов. Решаю устроиться в самом дальнем углу. Кто его знает, что там на флешке? Преподаватель наш экран издалека не увидит, а если вздумает подойти, успею все скрыть. Мы усаживаемся, и я впиваюсь взглядом в Марчелло. Что мы планируем смотреть?» «Данте говорит, запись камер наблюдения с его яхты в тот вечер, когда погиб мой отец. Якобы видео подтвердит, что он со своими парнями до утра был на борту. Значит, мы удостоверимся в его невиновности». Тяжело вздыхаю я. Невольно краснею. Черт возьми, если Данте смело предлагает нам запись, стало быть, он действительно ни при чем. Если так, вероятность моего участия в убийстве отца Марчелло исключить не удастся. «Ты в порядке?» — морщит лоб Марчелло. «Выглядишь неважно». Я слабо машу рукой и сглатываю подступившую к горлу желчь. «А, ничего особенного. Наверное, съела что-то неподходящее за ужином. Вот и все». Не дожидаясь, пока Марчелло продолжит расспросы, вставляю флешку в компьютер и открываю корневой каталог. «Нужно определить, подлинный ли это файл. Проверь, вдруг его подделали. Склеили или что-то в этом роде. Или проставили на нем дату и время задним числом». Он бомбардирует меня вопросами, хотя я еще не запустила запись. Открываю папку с кучей файлов. Камера 1, камера 2 и так далее. Кликаю по первому, и на экране появляется видео с борта большой яхты. Судя по меткам времени, снято в 5 вечера в день убийства. Смотрю запись на удвоенной скорости, поскольку ничего особенного не происходит. Наконец, на палубе появляется один из парней Данте, затем снова исчезает в салоне. «Давай посмотрим другие камеры», — предлагает Марчелло, очевидно считая, что здесь никаких доказательств нет. Выхожу из файла, по очереди кликаю несколько следующих, пока не натыкаюсь на запись с камер, установленных в салоне. Ага, Данте и его ребята веселятся в компании нескольких девушек, выпивают и вообще ведут себя очень непринужденно. «Вот это уже теплее», — шепчет Марчелло. Мы смотрим видео в молчании. Парни играют в карты, девушки сидят у них на коленях и делают все, чтобы привлечь к себе внимание. Видимо, включается музыка, девчонки вскакивают и принимаются танцевать, явно пытаясь соблазнить ребят. Их усилия срабатывают. Данте машет рукой парочке, предлагая подойти к нему. Те неторопливо приближаются, встают перед ним на колени и расстегивают брючный ремень. «Фу!» — морщусь я. «Давай промотаем!» «Согласен», — серьезно кивает Марчелло. Я быстро перематываю запись, на которой все трое раздеваются догола и приступают к сексу, пока остальные продолжают резаться в карты, словно ничего не происходит. Троица, наконец, одевается, я вновь включаю просмотр на удвоенной скорости. «Какое там время?» «Ровно полночь». Машина уже взлетела на воздух, сжимает губы в жесткую линию Марчелло. У меня сжимается сердце и перехватывает дыхание. Так, сейчас поглядим, нет ли признаков подделки. Безмолвно молюсь. Господи, вот бы и вправду что-нибудь такое обнаружить. В классе раздается стук каблучков. К нам идет миссис Бауэрс. Быстро нажимаю несколько клавиш, выводя на экран другую программу, и мило улыбаюсь, когда преподавательница окидывает нас взглядом. «Через несколько минут класс закрывается», — объявляет она. «Не могли бы вы оставить нас еще ненадолго? Я могу запереть, когда закончим. Нам с Марчелло нужно кое над чем поработать». Я опять изображаю самую что ни на есть невинную улыбку, и миссис Бауэрс улыбается в ответ. «Да, разумеется. Замок сам защелкнется. Самое главное — ничего здесь не забудьте». Она зевает. «Я еще посидела бы. Но уже поздно. Терпеть не могу эти вечерние занятия». «Понимаю вас, миссис Бауэрс. Мы проверим, заперлась ли дверь». «Спасибо, Мирабелла. Не зря я выбрала вас в помощницы в этом семестре». Груз вины и без того лежащий на моих плечах возрастает. Однако я стараюсь вести себя непринужденно. Через несколько минут преподавательница собирает вещи и уходит. «Ну что?» — бодро хлопает в ладоши Марчелло. «Как нам убедиться в подлинности видео?» «Идеального способа определить, смонтирована ли запись, не существует. Обычно помогает здравый смысл, да и явная склейка может броситься в глаза. Еще сверяют метаданные промежуточных изображений. Если они совпадут, нужно проверить. Марчелло наверняка без разницы, какие именно методы я применю. Главное — результат. Давай я начну». А ты можешь пока посмотреть остальные файлы. Вдруг кто-то поднимался на яхту или, наоборот, сходил на берег. Я перекидываю файлы на другой компьютер и показываю Марчелло, как включить ускоренное воспроизведение, чтобы долго не мучиться. Он ворчит, мол, сплошная скучища, а я тем временем занимаюсь своей задачей, выясняя, не пахнет ли тут подделкой. Время тянется чудовищно долго. И, наконец, сглотнув горький комок в горле, я поворачиваюсь к Марчелло. Думаю, видео подлинное. Метки времени совпадают с метаданными, когда сравниваешь промежуточные изображения. Он долго на меня смотрит. Никогда в жизни мне так не хотелось стать маленькой и незаметной. Вдруг Марчелло поймет, что я о чем-то не договариваю. «Ладно», — кивает он. «Все? Ты удовлетворен?» «Если ты говоришь, что запись не смонтирована, я тебе верю». Груз вины становится совсем уже невыносимым. Марчелло мне верит, доверяет. А ведь сам заявлял, доверять в этой жизни нельзя никому. Толком даже не понимает, что я там проверяла в метаданных, но ни одного вопроса не задал. Прикладываю руку к животу. Черт, вот-вот стошнит. Ощущение собственного предательства подобно густой отвратительной жиже, растекающейся по кишечнику. Уже поздно, пожалуй, надо уходить. Аккуратно зачищаю на компьютере все следы просмотра, убираю флешку в карман и, поднявшись, направляюсь к выходу. «Куда бежим, где пожар?» — интересуется Марчелло. И я оглядываюсь с вымученной улыбкой. «Просто устала. Ужасно хочу лечь». Он догоняет меня у двери, когда я уже кладу ладонь на дверную ручку. Двигается медленнее обычного. Ранение сказывается. «Имеешь в виду лечь в мою постель?» Я напрягаюсь. «Нет. Наверное, эту ночь я проведу у себя. Действительно устала. Да и тебе лучше отдохнуть. Не забывай, ты схлопотал пулю в бок». Я открываю дверь, и Марчелло выходит за мной. «Мирабелла?» Он внимательно меня изучает. Я стараюсь напустить на себя невозмутимый вид. «Так много всего случилось за последние дни. Вот и Данте вычеркнули из списка. Значит, придется заниматься кем-то другим?» Марчелло сжимает мое лицо теплыми ладонями. «Не переживай, сладкая. Виновного мы обязательно вычислим и заставим его заплатить. Конечно, мне нравится, что он говорит во множественном числе, вроде как я член команды, но именно от этого меня и бросает в дрожь. Как сообщить жениху о своей роли в смерти его отца?»